Глава 18. Джаз направилась назад в полицейский участок Фолдсхэма. В комнате для допросов сидел Майлз, слушал показания Дэвида Миллера в записи. «Как успехи с мальчиком?» Джаз тяжело опустилась на стул и покачала головой. «Практически никак. Анджелина защищает своего детеныша как тигрица, чего и следовало ожидать. Однако...» Джаз посмотрела на Майлза. «Знаете что?» «Что?» Миссис Миллер напоследок сообщила, что у ее бывшего мужа смертельно опасная аллергия на аспирин. «Да ну!» Майлз поднял бровь. «Ну, а я вот ознакомился с допросом Миллера. В жизни не слышал более неубедительного признания. Он будто пытается подогнать факты». «Да». «Весь алгоритм его действий в тот вечер никуда не годится», — вздохнула Джаз. «Либо преступление спланировано заранее», — миссис Миллер категорически заявила, что ее бывший не притронется к аспирину. «Либо Миллер врет и не краснеет, кого-то выгораживая». «Он сам говорит на допросе, ничего не планировал, идея поменять таблетки просто посетила», — заметил Майлз. «К тому же Миллер якобы страшно злился. Человек в таком состоянии упорно искал бы Чарли, а не строил против него козни». «В любом случае, признание Миллера разбито в пух и прах», — вздохнула Джаз. «Я навел справки в школе. Никто из ребят не помнит его на этаже старшеклассников. Сэндвич?» Майлз выложил на стол пакет. «Вам яйцо и кресс-салат или бекон, латук и помидоры, мэм?» «Ни то, ни другое, спасибо. Я не голодна». Миллер упоминал, что разговаривал в тот вечер с Хью Данманом. «Полезная информация». Майлз вгрызся в сэндвич с беконом. «Главный вопрос. Почему Миллер лжет?» — рассуждала Джаз. «Нам известно, как он обожает сына. Известно, что в воскресенье тот искал встречи с отцом. Предположим, во время поездки Рори признался папочке, что замешан в смерти Чарли». «И папочка решил взять вину на себя», — подхватил Майлз, разглядывая сэндвич. «Мы такое уже видели. В вечер смерти Чарли в 9 часов Рори выдали две таблетки обезболивающего. В ведомости указан парацетамол, но под ним какая-то надпись замазана корректором. Я попросила криминалистов определить, какая именно». «Значит...» — Майлз метнул обертку от сэндвича в мусорную корзину и промахнулся. «Если мы ненароком обнаружим под корректором слово «аспирин», то у Рори были не только мотивы, но и средства». Джаз помолчала. «Обвинение 13-летнего мальчика в убийстве — дело слишком серьезное. «Угу. Мало того, если он замешан, значит, кто-то в школе его покрывает. Кто-то ведь замазал корректором изобличающее слово». «Рори мог сделать это сам», — тихо заметила Джаз. «Ведомость хранится в лекарственном шкафчике, который всегда заперт. Ключи есть только у Фредерикса и сестры-хозяйки. В тот вечер еще у Хью Данмана». «Ну зачем ему понадобилось лишать себя жизни?» — вздохнула Джаз. «Возможно, он как-то замешан в случившемся», — Майлз пожал плечами. «Мотивы Рори нам известны, однако зачем взрослому, к примеру, Хью Данману, покрывать Рори?» «К сожалению, все это сплошные догадки. Надо ждать ответа от криминалистов. Господи, как же медленно движется дело». Джаз в сердцах постучала ручкой по столу. «Чего же вы ждали от деревни, мэм?» — ухмыльнулся Майлз. «Осчастливьте нас обоих. Давайте вернемся в Лондон и будем радоваться его благам». «Вы, может, и порадуетесь, Майлз, а вот я нет». Ответ прозвучал резко, и Майлз поспешил сменить тему. «Что подсказало вам чутье при встрече с Рори?» «Оно не успело ничего подсказать. Времени не хватило. Он вел себя сдержанно, хотя тому могло быть множество причин. Я бы, пожалуй, назвала его странным. Но странное поведение свойственно почти всем подросткам. Это не делает их убийцами». «Согласен. Однако ваше нутро обычно срабатывает четко, семафорит, если дело нечисто. Считайте, что я набила свое нутро макаронами в Италии, и теперь оно не функционирует. Без упражнений не обойтись». «Вы не набрали ни унции, мэм, честное слово». «Я не про талию, Майлз», — вздохнула Джаз. «Меня кое-что смущает. Самоубийство Хью Данмана — не совпадение, я уверена. Короче говоря, утром я позвонила Изабелле и попросила оценить Миллера и его сына. Она уже в пути. Если кто и сможет до них достучаться, то только Изабелла». Изабелла Шериф была одним из ведущих криминальных психологов Скотланд-Ярда. «Ого! Изи согласилась покинуть Лондон и приехать в Норфолкскую глушь?» Майлз присвистнул. «Вас уважают». «Мы давно друг друга знаем. Кроме того, Миллер арестован за убийство. Это как раз по части Изи. Я забронировала ей номер в вашем отеле. Сходите вместе поужинать. С Миллером Изи встретится сегодня, а с Рори завтра утром. «Как вы проведете ее мимо мамочки-тигрицы?» — полюбопытствовал Майлз. «Лгать о том, кто такая Изи, нельзя, но можно правильно преподнести ее визит. У Изи есть опыт консультирования детей, перенесших травму. К Рори это точно относится. Нужно оценить его психологическое состояние, и потому Изи поговорит с Рори. Если всплывет информация по делу, Изи будет обязана поделиться ею с нами. Это я четко разъясню Анджи. Разъясню также и то, что Изи в числе лучших психологов Лондона. Думаю, Анджи Миллер понравится ажиотаж вокруг своей особы». «Последние слова ей лучше не говорите, босс», — пошутил Майлз. «Я съезжу в школу, повидаюсь с нашим многострадальным директором. Вам поручаю немного поболтать с Дэвидом Миллером. О том, что нам известно про аллергию на аспирин, не упоминайте. После беседы дождитесь Изи. Сначала расскажите ей про аллергию, а затем отправьте к Миллеру. Изи обещала быть к 3 часам». «Ваша правда, мэм. Полагаю, вы составите нам компанию за ужином?» «Нет», — Джаз взяла портфель. «Придется самому, Майлз. Вы справитесь. Вернусь в 5 и выслушаю впечатление Изи. До скорого». Когда Джаз сообщила о признании Дэвида Миллера, Роберт Джонс заметно успокоился. «Хорошие новости. Рори дома, целый и невредимый. Убийца Кавендиша арестован. Мы, наконец, можем вернуться к некому подобию нормальной жизни. Рори дома, целый и невредимый. Это хорошие новости, да. Однако я очень сомневаюсь, что в истории со смертью Чарли Кавендиша можно ставить точку». «Миллер ведь признался. Значит, дело закрыто?» «В его признании полно огромных дыр. Хороший адвокат защиты не оставит от такого признания камня на камне, и мы вновь окажемся ни с чем». «Ясно», — вздохнул Джонс. «Что же теперь?» «Продолжим расследование. Мистер Джонс, позвольте вас спросить. Сестра-хозяйка неоднократно обращала ваше внимание на то, что Чарли Кавендиш издевается над детьми, на опасность, которой подвергаются его жертвы. Почему вы не выгнали Чарли из школы?» Директор вновь вздохнул, неловко поёрзал в кресле. «Чарли тщательно заметал следы. Мистер Джонс, у меня нет опыта управления школой, но во время расследования под моим началом работает целая команда. Я всегда четко вижу, когда один из подчиненных ведет себя плохо по отношению к другому. Имя Кавендиша наверняка всплывало, причем неоднократно. Объясните, пожалуйста, почему вы предпочитали игнорировать его поведение?» «Отец Чарли — известный и важный юрист. Дядя входит в попечительский совет». Голос Роберта Джонса оборвался. «Что я мог сделать?» «Например, поставить благополучие веренных вам детей на первое место», — холодно ответила Джаз. «Судить о ваших директорских компетенциях не мое дело, но если миссис Миллер обратится с историей отравли сына в прессу или суд, вашей репутации придет конец. И репутации школы тоже». «Да», — Роберт помолчал. «Прискорбная ошибка с моей стороны, согласен». Джаз посмотрела на часы. «Хотела также предупредить. Сегодня мы сообщим о смерти Хью Данмана прессе. Советую вам организовать собрание и рассказать о случившемся, прежде чем люди прочтут новость в газетах. Вас наверняка обрадует тот факт, что коронер однозначно подтвердил самоубийство. В настоящее время нет оснований связывать смерть мистера Данмана со смертью Чарли Кавендиша. Можете донести это до учеников и сотрудников. Я возвращаюсь в полицейский участок Фолсхэма. Теперь мы будем вести расследование оттуда. Однако на всякий случай в школе остаются сержант Роланд и пара его людей». Джаз кивнула директору, испуганно съежившемуся в кресле, и вышла. Себастьян Фредерик сел за письменный стол и отпер выдвижной ящик. Вынул конверт, полученный сегодня утром. Перечел письмо. «Уважаемый мистер Фредерикс, в отношении имущества покойного эсквайра Хью Рональда Данмана мы представляем покойного мистера Данмана и являемся доверенными лицами по распределению его имущества. Прошу вас связаться со мной и назначить встречу в нашей конторе, чтобы обсудить завещание мистера Данмана, которое касается вас. Если вы будете так любезны и позвоните нам в ближайшее время, мы уладим дело к взаимному удовлетворению, вашему и мистера Данмана. Разрешите воспользоваться возможностью и выразить вам глубокие соболезнования. Надеюсь на ваш скорый ответ. С искренним уважением, Томас Сандерс, адвокат». Письмо пришло утром и поразило Себастьяна своим содержанием. Хотя он и учился у Хью в этой самой школе, а позже немало лет работал с ним как с коллегой, но дружбы со стариком не водил. Скорее, наоборот, испытывал определенную неприязнь к чудачествам Данмана. Тот, вне всяких сомнений, был геем, а Себастьян, невзирая на политкорректность, никогда не понимал гомосексуальных склонностей. Да и, честно говоря, он считал неприязнь взаимной. Какой смысл гадать? Через пару дней состоится встреча с адвокатом. Если Данман завещал что-то Себастьяну, это будет большим сюрпризом. Себастьян свернул письмо, спрятал в конверт и потрогал кольцо на мизинце. Откинулся назад, провел ладонью по волосам. Дыхание чуть сбилось. Снимать кольцо больше не придется. Никогда. Изабелла Шериф была женщиной выдающихся объемов. Она одевалась в просторные длинные платья в восточном стиле, дополняя их шарфами и бусами, и носила волосы распущенными. Ее роскошная золотисто-каштановая грива доходила до талии. В Скотланд-Ярде Изабеллу прозвали «Сорокой». Она обожала блестяще. На всех ее пальцах красовались кольца, а на запястьях при каждом движении позвякивали бесчисленные браслеты. Джаз восхищалась Изабеллой за оригинальное чувство стиля и за несравненное психологическое мастерство. Иззи редко ошибалась. Нортон ей доверял. Свидетельства Иззи в суде помогли уличить многих преступников и не раз сыграли решающую роль. Войдя в комнату для допросов, Джаз поймала себя на мысли, что Иззи для полноты образа не хватает лишь хрустального шара. «Дорогая!» — Иззи раскрыла объятия. «Дай-ка посмотреть!» «Ну и ну! Воздух Норфолка и тебе на пользу. Выглядишь чудесно!» «Спасибо, Иззи. Я так благодарна тебе за приезд. Мы сейчас как последний военный кордон в пустыне. Дело обещало быть простым, а разрослось до внушительных масштабов». «Оно всегда так», — улыбнулась Иззи. «За пределами мегаполисов преступления тоже происходят, хотя наше городское начальство думает по-другому. Самобытно до ужаса, правда?» Иззи широким жестом обвела комнату. «Будто попала в 60-е на съемочную площадку Диксона из Док Грина. Местные возразили бы, что дело в финансировании. Оно уходит в большие города», — пояснил Майлз. «Ребят, можно понять. Здесь, конечно, даже не участок, а участочек. Но все равно жутко не хватает людей и оборудования». Иззи потрепала Майлза по щеке. «Ох ты мой сердобольный. Просто загляденье, когда сердишься. Так бы и съела. А ты, Джаз?» Майлз покраснел, а Джаз, оставив реплику без ответа, подтянула к себе стул и села. «Ну что, ты уже видела подозреваемого?» «О, да». Изабелла поудобнее устроила на деревянном стульчике свою пышную фигуру. «Я беседовала с мистером Миллером 45 минут». «И?» «Как известно, в подобных делах не бывает стопроцентной уверенности. Однако должна сказать следующее. Если он убийца, то я готова съесть весьма внушительную попу своей тетушки Мадж. Я провела обычные устные психометрические тесты, использовала собственный запас каверзных вопросов. И по моему твердому убеждению, Дэвид Миллер, не склонный к агрессии, реактивный человек, чей стиль поведения совершенно не подходит для предумышленного убийства. Он ведь якобы был пьян. Опять же, спонтанное нападение более вероятно, чем следование плану». «Нет», — Иззи покачала головой, — «не верю, не верю ни капельки». «Даже ради защиты сына?» — не унималась Джаз. «Сын для Миллера — свет в окошке, сомнений нет. Будет очень интересно встретиться с мальчиком завтра, осмыслить ситуацию. Понимаешь, я не оцениваю техническую сторону дела или доказательства. Я высказываю тебе свое профессиональное мнение. Даже если отбросить наглую ложь о привычке таскать с собой аспирин, предложенное Миллером объяснение не выдерживает критики. Бедняга, похоже, ему пришлось очень несладко. По-прежнему остается вопрос. Зачем Миллеру признаваться в убийстве, раз он не убивал? Думаю, тому есть два альтернативных объяснения. Первое. Миллер кого-то защищает. И этот кто-то может быть только его сыном, с которым я пообщаюсь завтра. Второе, не менее реальное. Поведение Миллера — крик о помощи. Боже, сколько раз я видела подобное. Человек доходит до предела и в отчаянной надежде привлечь к себе внимание признается в том, чего не совершал. Пусть Дэвид Миллер и не убийца, но это не означает, что он не утратил связи с реальностью. Миллер пережил потерю и травму. Это наверняка повлияло на его психику. Чтобы определить глубину проблемы, мне надо поговорить с ним еще. Но в дальнейшем я определенно рекомендовала бы психотерапию. Также рекомендовала бы провести повторный допрос, рассказать, что мы знаем об аллергии на аспирин, и спросить прямо, зачем он лгал. Я сейчас спущусь к нему. Спасибо, Изи. Кстати, о психотерапевтах. Во время встречи с Рори и Миллером прошу тебя переключиться на роль детского психолога. Возможно, Рори замешан в убийстве. И нам надо, с одной стороны, побольше выяснить, а с другой — действовать осторожно. Говорят, он многое пережил. С матерью тоже будь, пожалуйста, белой и пушистой, чтобы ее не напугать. Дорогая, я смогу быть кем угодно и сыграю превосходно. Я не упоминала, что мой двоюродный прадед выступал на сцене вместе с Сарой Бернар. Актерство у нас в крови. Так, где тут ближайший трактир «Умираю от голода»? Мы забронировали тебе номер в гостинице Майлза. Он тебя накормит и напоит. Замечательно. Изи встала, взяла Джаз за плечи. А ты не поедешь с нами? Щеки Джаз запылали. Нет, прости, к сожалению, не могу. Изи улыбнулась. Сдается мне, у нашей Джасмин свидание с мужчиной. Я права? У меня ужин с человеком, которому я помогаю с материалами для диссертации. Я его почти не знаю. Еще узнаешь, птичка моя. Еще узнаешь. Все, мне надо поговорить с Нортоном. Результат доложу. Выходя из допросной, Джаз подумала. Уж не ясновидящая ли Изи на самом деле? Задремавшего было Дэвида разбудил звук отодвигаемого засова на дверях камеры. Дэвид ощущал невероятную усталость. Он уже не помнил, когда в последний раз спал нормально. Разлепив веки, Дэвид увидел над собой красавицу-детектива. «Здравствуйте, мистер Миллер. Как себя чувствуете?» Он потер глаза. Инспектор присела в ногах узкой койки. «Сонный, в голове туман. Обычное дело, когда выходишь из запоя». «Дэвид», — мягко начала Джаз, — «у нас небольшая проблема с вашим признанием». «Правда? Какая?» «Вы по-прежнему настаиваете на том, что это непредумышленное убийство. Что вы обнаружили в кармане аспирин и воспользовались им спонтанно». «Да, настаиваю». «Видите ли, сегодня утром я узнала от Анжелины о вашей аллергии на аспирин. Вряд ли вы стали бы использовать его в качестве болеутоляющего для себя, согласны?» Дэвид сник. Пробормотал. «Чёрт. Дэвид, вы убили Чарли Кавендиша?» «Я... Да или нет?» «Понимаете, инспектор, я мог его убить. Я ведь мало что помню о том вечере, честное слово. Вы помните, как останавливались по дороге в школу и покупали аспирин с намерением убить Чарли?» «Нет, я... Дэвид», — негромко спросила Джаз. «Кого вы защищаете?» «Никого», — вскинулся он. «Я... никого. Возможно, в озерном краю Рори чем-то с вами поделился. Например, тем, что это он по ошибке дал Чарли аспирин». «Господи, нет. Нет, конечно. Послушайте, инспектор, Рори сам жертва». «Увы, Чарли тоже. Ваше признание, в котором полно слабых мест, навело нас на мысль. Уж не защищаете ли вы Рори?» «Нет, инспектор». Дэвид по-настоящему испугался. «Это не так. Мой сын невиновен, он ничего не сделал. Я...» Он обхватил голову руками и зарыдал. «Неужели вы приехали в школу с упаковкой аспирина, намереваясь убить Чарли Кавендиша, Дэвид?» «Нет, нет. Однако тот факт, что отец Рори — неудачник, который сам себя подозревает в убийстве, не имеет никакого отношения к Рори. Никакого. Прошу, не вмешивайте моего мальчика. Хватит с него». Джаз положила руку Дэвиду на плечо. Успокоила. «Согласна, хватит. Я отправлю вас домой, Дэвид. Поспите. Завтра вы немного успокоитесь, и я вас навещу. Хорошо?» «Я свободен?» «Не совсем. Вы пришли в полицию по собственной воле. Ареста пока не было. Дежурный сержант отвезет вас домой. Ваша машина, насколько знаю, осталась в озерном краю. Я подъеду завтра к 11 часам». Джаз встала, направилась к двери. «Рори тут совершенно ни при чем, инспектор, правда?» «Поговорим завтра. До свидания, Дэвид». В коридоре за дверями камеры поджидала Изи. Она молча кивнула, показав большой палец, и зашагала наверх по ступеням следом за Джаз. «Вот, пожалуйста. Мы правы, он защищает сына», — пробормотала Изи тихонько. «Жду не дождусь встречи с юношей». спинным мозгом чую, Рори прольёт свет на эту историю. Особенно после известия о том, что папу отпустили без предъявления обвинений. Джаз. Прости, Изи, задумалась. Скажи Майлзу, что я буду в Coach and Horses в Клее. Мало ли, вдруг понадоблюсь. На побережье с мобильной связью проблемы. Скажу. В глазах Изи мелькнул огонек. Желаю приятно провести время.